Глава 12. Ангелина. Они покидают мое тело одновременно. Меня все еще трясет, и я не чувствую ног. Опускаюсь на пол. Перед глазами кружатся разноцветные огоньки. Боже, неужели я сделала это? Мы сделали. Это было так грязно и развратно, что мне кажется, будто теперь мое тело не совсем принадлежит мне. Будто я подарила его этим мужчинам, и оставила прежнюю себя где-то далеко в прошлом. Дышу так часто, что начинает кружиться голова. Тело кажется легким и невесомым. Мне хочется задержаться в этом приятном ощущении еще немного, прежде чем придется вернуться на грешную землю. Когда я вновь обретаю чувство реальности, то замечаю, как что-то густое и горячее стекает у меня между ног. Это кажется странным, ведь мы предохранялись. Я вскакиваю и, одернув платье, бегу в ванну. Макс и Эд что-то говорят мне вслед, но я не разбираю их слов. Более того, я вообще даже в глаза им смотреть не хочу. Нет. Несмотря на то, что все произошедшее вознесло меня на седьмое небо, я все же чувствую, что это было слишком. Слишком горячо, слишком грязно и слишком неправильно. Дрожащими руками хочу включить душ на полную мощность. Ведь если сделать это быстро, то получится избежать последствий. «Черт возьми, я совсем забыла, что воду отключили!» «Да что ж такое-то?» Дергаю кран, но он только шипит мне в ответ. Рядом стоит ведро с чистой, но ужасно холодной колодезной водой. И я поливаю свои интимные места, пытаясь смыть с себя последствия нашего бурного секса. Вздрагиваю, когда в дверь стучат. «Лина!» Слышу голос Эда. «У тебя все в порядке?» «Да». Тихо отвечаю, почему-то краснея. Нет, я однозначно не смогу выйти из этой ванны в ближайшие дни. Или годы. Сколько потребуется времени, чтобы забыть масштаб моего позора? «Открой дверь», — тут же просит он. «Нет», — шепчу одними губами. «Лина!» — Эд вздыхает. «У вас двери картонные. Если не откроешь, то я сам. Но тогда в двери будет дырка размером с мой кулак». Я закатываю глаза и поспешно оборачиваюсь огромным полотенцем. Щелкаю задвижку и открываю дверь. Темные глаза Эда снова кажутся мне чарующими. На несколько секунд я забываю обо всем и просто смотрю в них. Неприлично густые ресницы делают их еще более выразительными. Мужчина проходит вперед и опирается рукой о стену позади меня. «Презерватив порвался», — говорит он, хмуря брови. Я... запинаюсь, все еще чувствую себя ужасно неудобно. Я знаю. То есть я не знала точно, но... Как всегда в его присутствии от бешеной энергетики этого человека, я чувствую себя маленькой девочкой и слегка теряюсь. «Нам нужно принять меры», — говорит он ласково, проводя ладонью по моей щеке. «Мы должны быть уверены, что не будет никаких последствий, правда, детка?» «Ты...» Сама не знаю почему, но меня задевают его слова. «Ты не хочешь детей?» Только произнеся это вслух, я понимаю, насколько нелепо должно быть. Это прозвучало. Хочется сквозь землю провалиться. Будто я ему завести ребенка предлагаю. Или что-то подобное. То есть... Я смущенно опускаю взгляд. Я не то хотела сказать, но... То есть не сейчас, а вообще. «Выпьешь таблетку, и не будет никаких проблем», — уверенно заявляет он. «В последнее время у нас только они и есть». Эд грустно усмехается. «Проблема». Мне становится неприятно от его слов. Чувствую себя очередной проблемой в длинном списке его нерешенных дел. Глаза начинают предательски жечь. Вспоминается, как в ту единственную ночь, когда мы были близки, он говорил, что любит меня. Это было правдой? Или только способом затащить меня в постель? Доказать что-то себе или Максу? Боже, я совершенно запуталась! Сама не понимаю, почему мне так горько. Чего я вообще ожидала от этой близости? Сама ведь повела себя как доступная. А теперь вот ожидаю деликатности от мужчины, на глазах которого меня трахал другой. Сама виновата. Боже, я сама в этом виновата. Да, я все поняла. Киваю и отворачиваюсь. Но Эд берет меня за подбородок и тянет к себе. «Я хочу детей», — мягко говорит он. «Просто... просто не от тебя». Заканчиваю я фразу в своей голове. «Оно и понятно. Я бы тоже не хотела детей от девушки, которая спит сразу с двумя, и получает от этого удовольствие. «Просто не сейчас», — заканчивает мысль он. Быстро-быстро киваю. «Да, я все поняла. Еще 2 часа назад Эд вообще был уверен в том, что я предательница, и намеревался пытать меня оргазмами. Или как они с Максом хотели добиться от меня правды?» «Вы что там застряли?» — спрашивает Максим, появляясь в дверном проеме. Эд было открывает рот, но я его опережаю. «Ничего, все в порядке», — быстро говорю я, выходя из ванной. «Не хватало еще, чтобы и Макс знал, что мне тут предлагают избавиться от гипотетического ребенка, которого и не будет, скорее всего. Кто вообще беременеет с первого раза?» «Идемте». Макс, как всегда, сразу переходит к делу. «Наверное, тоже хочет поскорее забыть нашу несдержанность. Нам надо поговорить». Мужчина берет меня за руку и увлекает за собой на кухню.